Великое Московское княжество. Слухи о том, что могучее испанское королевство побеждено в новом свете какими-то новыми пришельцами, имевшими русские корни, до московских пределов уже были донесены ганзейскими купцами. Однако эти слухи были настолько невероятными, что расценивались ответственными людьми как баснословные. Но никак невозможно было поверить в существование пушек, абсолютно точно стреляющих на 10 верст, да еще несколько раз в минуту, как и в существование кораблей, могущих ходить без весел против ветра. С другой стороны, о том, что приток в Испанию золота и серебра из ее заокеанских владений 2 года назад резко сократился, чужеземные купцы утверждали сознанием дела. Потому, когда в покое наместника великого московского князя в Старой Ладоге окольничего Тимофея Белосельского с круглыми глазами, задыхаясь от быстрого подъема в гору, вбежал его хороший знакомый купец Иван Микулин, что было совершенно несвойственно уважаемому купчине гостиной сотни, и сообщил, что у пристани стоят большие корабли с посольством заокеанской страны Камчатки, причем сами послы говорят на ломаном, но вполне понятном русском языке. Окольничий был поражен до глубины души. Наместник как раз трапезничал. Первый раз на его памяти в город прибыли иноземные послы. Пришлось прервать трапезу. Государственные послы должны иметь ранг никак не ниже боярского, поэтому у Белосельского не возникло даже мысли требовать их к себе. Велев подать парадное одеяние, вызвал к себе начальника таможни и воеводу. Пока облачался, причесывался, одевал кафтан, соболи шапку, перевязь с парадной саблей и нагрудный знак наместника, подошли вызванные подчиненные. Благо, жительствовали они в соседних дворах. Оба уже знали о чрезвычайном событии и тоже были при полном параде. И им о прибытии необычных иноземцев уже доложили подчиненные. Ожидавшему в горнице Микулину велел присоединиться. Вчетвером, в сопровождении десятка вызванных воевода и боевых холопов, они двинулись вниз по улице к пристани. Погрузились на одну из микулинских ладей. Гребцы рванули весла, и ладья одним махом подлетела к высокому борту, стоящего на якоре корабля. Корабль был трехмачтовым, длинным и узким, намного длиннее и уже привычных европейских галеонов. На корме ветерок развивал белый флаг с синей каймой по нижнему краю. С корабля сбросили веревочную лестницу. Наместник со свитой поднялись на борт корабля и огляделся. Их встретил человек в совершенно непривычных одеждах. Узкий короткий кафтан, такие же узкие штаны черного цвета с медными блестящими пуговицами и картуз черного цвета с блестящим козырьком над глазами и серебряной эмблемой спереди. Они совершенно не походили ни на привычную русскую, ни на европейскую. Вдоль борта был выстроен караул из десятка воев в такой же одежде с узеями необычного вида на плечах. Встретивший их иностранец расшаркался по европейскому обычаю и представился капитаном корабля. Наместник представился в ответ и представил спутников. Капитан предложил пройти в кают-компанию для встречи с послом. Пока шли по палубе, Белосельский успел оглядеться. Корабль впечатлил. Он был весь сделан не из сосны, не из дуба, а из самого настоящего красного дерева. Причем из разных сортов красного дерева. Борта из одного, палуба из другого, надстройка из третьего. В Новгороде, в покоях наместника боярина Верховского, Белосельскому приходилось видеть комод и кровать из красного дерева. Привозили такую мебель из самой Испании, и стоила она безумно дорого. Конвой оставили на палубе. В кают-компании из украшенной затейливой резьбой по всем стенам, за исключением шести окон с большими стеклами и двух огромных, никогда ранее невиданного размера зеркал, их встретили четыре человека в тех же одеждах. Наблюдательный Белосельский заметил, однако, что одежды отличались количеством звездочек на плечах и на груди. Посол имел на левой стороне груди 5 золотых звезд. Заместитель посла имел на груди 4 золотые звезды. У капитана корабля было 3 серебряных звезды на груди и по 4 звезды на каждом плече. Главный бомбардир и главный механикус корабля имели по 3 серебряные звезды на груди и на каждом плече. Гостей пригласили за стол. И стол, и стулья тоже были из красного дерева. На столе стояли стеклянные бутыли с напитками, булки и пироги. На серебряных тарелках серебряные же кубки. Я рад приветствовать уважаемых гостей на борту военного корабля Коммунистической Республики Камчатка. Мы прибыли из-за океана, из земель, называемых в Европе Новым Светом, с посольством к великому московскому князю. Верховный Совет Республики желает заключить с великим князем договор о дружбе и начать взаимовыгодные торговые отношения. Приступил к дипломатии Дружков. Наместник в ответ выразил огромную радость приветствовать на русской земле посла со спутниками и обещал оказать любое возможное содействие посольству. Посол предъявил наместнику уверительную грамоту, подписанную председателем Верховного Совета Республики, и запечатанное послание председателя Совета Народных Комиссаров Республики великому московскому князю Ивану. Наместнику поднесли в дар комплект зеркал, одно большое, 2 средних и 4 малых. Прикинув в уме возможную стоимость даров, Белосельский пришел в самое благодушное настроение. Переговоры прошли в теплой дружественной обстановке и завершились дегустацией произведенных в республике напитков. Наместник пообещал выправить все необходимые для проезда документы и оказать содействие в аренде ладей. Микулин выразил готовность предоставить посольству свои ладьи. Привыкшие к слабым медовухам, гости не рассчитали свои силы. Да и пились предложенные гостям 30-градусные ликеры легко. В итоге Микулину пришлось вызвать с берега еще одну ладью. Ее пришвартовали к первой и опустили на нее трап. А уже по трапу матросы спустили местную администрацию, плотно придерживая ее с двух сторон под локти. На прощание окольничему подарили кожаный кошель, плотно набитый серебряными эскуда. Хотели засунуть в карман, но карманов у него на кафтане не оказалось. Пришлось подвесить кошель на пояс, чтобы не потерял. На следующий день с утра порешали все вопросы. Арендовали 6 ладей, загрузили в них посольство, гвардейцев, подарки, припасы и после обеда двинулись в путь. Вести караван взялся сам Микулин. Он предоставил ладьи вместе с кормщиками по 2 на ладью. Своим помощникам, оставшимся в городе, купец поручил доставить на корветы продовольствие, необходимое эскадре. Ушлый купец почуял возможность хорошо заработать на обслуживании посольства. Узнав, что камчатцы подгребли под себя все новосветские владения Испании, а также вспомнив услышанные от иноземных купцов слухи о прекращении потока золота и серебра из Нового Света в Испанию, он сделал совершенно логичный вывод, что теперь все это золото и серебро оседает у камчатцев. После обеда двинулись в путь. Шли на веслах против течения, гребли гвардейцы. За время морского путешествия они совсем заскучали без дела. Теперь им пришлось поработать. Проплыли, впрочем, недалеко, только до порогов. Там встали к причалу и перегрузили все имущество на телеги местных жителей. У них обслуживание порогов было основным заработком. Порожние ладьи, местные бурлаки и гвардейцы повели через пороги бичевой. Прохождение порогов заняло целый день. Потом 3 дня шли вверх по Волхову на веслах до следующего порога. Там опять все повторилось. На 5-й день флотилия подошла к Новгороду Великому. За очередным поворотом русла показались купола многочисленных церквей. На правом берегу над могучими краснокирпичными стенами детинца возвышался золотыми куполами собор Святой Софии. На левом, за стенами торгового Ярославова городища, блестели на солнце главы многочисленных церквей. Успение Богородицы, Иоанна Предтечи, Никольского собора и многих других. Это множество золотых куполов рябило в глазах. Из всех, кто был на борту, только Дружкову приходилось бывать в Новгороде их старого мира. Сейчас он узнавал центр города, в котором очень многое сохранилось в неизменном виде за 400 лет. Единственный из русских городов, Новгород Великий ни разу не разорялся иноземными захватчиками, только москвичами, но они город не жгли. Все остальные члены посольства прочитали материалы по московскому княжеству, Новгороду и Москве, подготовленные наркоматами Индел и Внешторга для экспедиции. В основном это были материалы из Бургауза. Наместник новгородской земли, боярин Никита Верховский, уже 2 дня как получил депешу от наместника Старой Ладоги, доставленную специальным гонцом. Боярин сразу оценил значение прибывающего посольства. От ганзейских купцов, имевших контакты с немецким банкирским домом Везлеров, он уже не раз слышал о появлении в Новом Свете выходцев из русской земли, которые разгромили войска и флот могущественного испанского королевства. Дошли до него и сведения о предпринятом императором Священной Римской империи при полной поддержке Папы Римского крестовом походе, закончившимся полным разгромом мощного имперского флота. Поражению католиков он был весьма рад. Еще жива была память о крестовых походах Тевтонского ордена на Русь. Да и с католическими Польшей и Литвой Русь постоянно воевала, поэтому послов он решил встретить по высшему разряду. Как только ладьи посольства показались из-за поворота реки, на стенах детинца 3 раза громыхнули пушки, выбросив густые клубы дыма. На пристани послов встретили сам наместник со свитой, новгородские бояре и купецкие старосты. В Новгороде пробыли только 1 день, но очень насыщенный. Прием у наместника, обмен подарками, пир. Наместнику преподнесли удвоенный комплект зеркал, настенные часы, 2 пуда сахара. Снова изложили ему историю похода русских на Камчатку и поделились последними новостями из Нового Света. С купцами договорились о выкупе оставшихся на транспортах товаров, поставке парусины и канатов, воска и хвойной живицы. Наместник выписал подорожную грамоту, навязывал свою охрану. Дружков от охраны отказался, согласившись взять 2 боярских детей в сопровождении посольства. Утром выступили в поход. Прошли оставшиеся 2 версты по Волхову, пересекли озеро Ильмень и пошли вверх по Мсте. Маршрут был долгим и трудным. Флотилия поднялась до самых верховьев Мсты. Там пришлось идти на шестах и местами бичевой. Малая ширина русла не позволяло пользоваться веслами. Места были дикие, за день встречали 1-2 селения, а то и ни одного. В каждой ладье 4 стрелков постоянно были в боевой готовности. Из близких кустов могли вылететь стрелы. По словам выделенных наместником сопровождающих, разбойного люда в этих местах хватало. Ночевали на берегу, выставляя сильные сторожевые караулы. Однако до Верхнего Волока дошли без стычек. Видимо, 1 сотня хорошо вооруженных воинов на 6 ладьях внушала уважение желающим разжиться чужим добром. Дружков и Подригин постоянно общались с Микулиным и боярскими детьми, Олегом и Кузьмой. Выясняли, кто есть кто при дворе московского князя, попутно совершенствуясь в языке. Все же местный язык отличался от русского языка 20 века довольно сильно. Приходилось уточнять значение многих слов, да и речевые обороты тоже отличались сильно. Имевший большие способности к языкам Подригин к концу похода шпарил на местном русском свободно. Дружков уже все понимал, но с речью у него было похуже. Попутно обкатывали на местных свою камчатскую легенду, особенно стараясь выяснить объем их знаний о временах Дмитрия Донского. Объем оказался небольшим, на уровне легенд и сказаний. В Волоке разгрузили ладьи, наняли местный гужевой транспорт и с его помощью потащили ладьи по суше. Местные использовали бревенчатые катки, катившиеся под ладьями по бревенчатым же направляющим. Волоком дотащили ладьи до Тверцы и спустили их на воду. Там стало легче. Довольно быстрая река легко понесла ладьи к Волге. В Твери остановились на ночевку. От застолья с наместником отказываться было бы недипломатично. По Волге спустились до устья Шоши, по ней снова пошли против течения. Из Шоши повернули в ее приток речку Ламу и дошли по ней до Волока Ламского. Снова с помощью местных волоком перетащили ладьи в речку Волошня. По ней спустились до ее впадения в Рузу, по Рузе до Москвы реки. Наконец, на 38-й день путешествия флотилия дошла до Москвы. На высоком левом берегу показались красно-кирпичные стены Кремля, из-за которых выглядывали купола многочисленных храмов и крыши великокняжеских теремов. Мощные крепостные башни еще не имели остроконечных наверший, построенных значительно позже. Весь город в этом времени примерно вписывался в пределы бульварного кольца 20 века. Застройка была по преимуществу деревянной и одноэтажной, так что одноэтажные избушки западных предместий города открылись в виду одновременно с Кремлем. Прибывающую флотилию встретили холостыми залпами крепостные пушки. Опекун малолетнего великого князя, боярин Андрей Шуйский, предупрежденный гонцами из Твери, направил встречать посольство начальника посольского приказа думного дворянина Андрея Вильяминова. На спешно освобожденной для важных гостей пристани прямо у водовзводной башни Кремля выстроился, блестя на солнце кольчугами и латами, почетный караул из сотни княжеских дружинников. Впрочем, гости выглядели не хуже. Выскочивший из ладей на пристань конвой посольства по команде построился в две шеренги. Два взвода стрелков тоже были в длинных до колен кольчугах и шлемах, а два взвода пехотинцев сверкали еще и латами, одетыми поверх кольчуг. Начальник посольского приказа и посол республики встретились между двух отрядов и обменялись церемонными приветствиями на европейский лад. Думный дворянин европейский церемониал знал и ответил на приветствие посла в соответствии с ним. После обмена приветствиями Вильяминов предложил Дружкову проследовать в отведенную для посольства усадьбу в стенах Китай-города. Для транспортировки грузов пообещал вскоре прислать грузчиков и подводы. Дружков оставил для охраны ладей взвод пехотинцев. Вильяминов тоже оставил два десятка дружинников. Затем все двинулись в Китай-город. Впереди сотня дружинников в колонне подвое. За ними Дружков с Вильяминовым, следом Подригин и командир роты Калибен. За ними два дьяка из посольского приказа. Замыкало шествие специальная гвардейская рота охраны посольства. Шли недолго, минут пять. Между стенами Кремля и Китай-города располагался квартал богатых купцов и дворян. Ближе к Кремлю размещались лавки богатых купцов, а ближе к Китайгородской стене — жилые усадьбы. Каждая усадьба была обнесена внушительной деревянной стеной с крепкими воротами, из-за которой выглядывали крыши и теремов, в основном деревянных, хотя попадались и каменные. Улицы, по которым шли, были вымощены распиленными вдоль бревнами, уложенными на грунт плоской стороной вверх. Вдоль стен, вместо тротуаров, сточные канавы, сбегающие под уклон к реке. Вскоре процессия вошла через открытые во двор ворота усадьбу. Вокруг обширного мощеного двора располагались двухэтажный терем со светлицей, просторные людские хоромы, конюшня, дровники, амбары, погреба, баня, умывальники, уличные туалеты. Усадьба была полностью автономной, в ней имелся даже собственный колодец. Позднее выяснилось, что усадьба до недавних пор принадлежала казненному шуйским дьяку Федору Мещурину, стороннику покойной Елены Глинской, матери Ивана Васильевича. Все семейство Мещурина подверглось опале и было выслано в дальние северные уделы. Посольские дьяки провели помощника посла по основным постройкам и передали ключи от всех помещений. Все имущество репрессированного Мещурина осталось на месте, за исключением продовольствия. Места в усадьбе было достаточно для свободного размещения посольства и конвоя. Вскоре прибыли подводы с имуществом. Вельяминов предложил Дружкову располагаться в усадьбе и ожидать вызова пред светлые очи великого князя. Посол выразил желание до официального представления посольства государю встретиться с опекуном государя, боярином Шуйским. Вельяминов пообещал донести желание посла до опекунов и убыл, перехватив с собой подарки. Командир штабного взвода Пазгатек взялся за освоение территории. Хозяйственное отделение роты принялось осваивать кухню. Вскоре в очагах загудел огонь, а в котлах забулькала каша с мясом. Посол приказал приготовить усиленный праздничный ужин. Штатный состав и вооружение спецроты сопровождения посольства весьма сильно отличались от состава обычной гвардейской роты. Вместо одного отделения стрелков, вооруженных двустволками, в ней было два полных взвода стрелков. Двух взводов легкой пехоты, вооруженных луками, не было вовсе. Два взвода тяжелой пехоты были экипированы в полный доспех, включая кирасы, наручи, поножи, латные перчатки и шлемы с забралами. Имелся штабной взвод, отсутствующий в стандартной роте, в составе хозяйственного, штабного и радиоофицированного связного отделений. Все командиры были араваками, причем отделениями командовали граждане республики, имевшие боевые медали, а взводами избирателей, награжденные орденами. Командир роты, 20-летний избиратель старший лейтенант Калибен, имел даже два боевых ордена и медаль. Он был воином из племени Петекотля, первого из местных племен, принятых в подданство республики, и начинал службу еще на Тринидаде в 1939 году. Командиры стрелковых отделений в качестве личного оружия имели по два обреза. Командиры стрелковых взводов, командир роты, как и оба посла, имели на вооружении по обрезу, по пистолету и по автомату. Впрочем, нарезное оружие старались не светить без крайней необходимости. Пистолеты держали и в кобурах под кителями, автоматы в чехлах. В случае боевого столкновения тяжелые пехотинцы должны были послужить живыми щитами для стрелков, а стрелки из-за спин пехотинцев вести огонь по противнику. 40 стрелков могли обеспечить 160 прицельных выстрелов в минуту. Согласно стрелковому наставлению, по пехоте или коннице в сомкнутом строю из гладкоствольных двустволок можно было вести огонь с 200 метров. На этой дистанции круглые свинцовые пули полудюймового калибра уверенно пробивали местные кольчуги. По ростовой мишени опытный стрелок уверенно попадал со 100 метров. При этом пуля пробивала местную кирасу. С полусотни метров наставление рекомендовало переходить на стрельбу картечью. 12 картечин диаметром 6 мм, помещавшихся в патроне на этой дистанции, рассыпались по кругу диаметром 1,5 метра и выводили из строя противника при попадании одной картечины в открытую часть тела, в голову, в руку или в ногу. На этой же дистанции к двухстволкам могли подключиться 5 автоматов с суммарной боевой скорострельностью 500 выстрелов в минуту. Так что в реальном бою до строя пехотинцев никакой противник, скорее всего, и не добрался бы. По периметру усадьбы Калибен выставил 6 парных караулов, 1 пехотинец и 1 стрелок в каждом. Дружков выдал Микулину увесистую сумму с серебром за доставку посольства из Ладоги в Москву, а также немаленький кошель для приобретения необходимого посольству продовольствия, 20 верховых лошадей и 2 параконных колясок и 2 подвод. Намеревавшийся закупить в Москве товары на все полученные от Дружкова деньги и отправиться обратно в Новгород, купец охотно согласился попутно закупить и товары для посольства по хорошим ценам за небольшие комиссионные. К вечеру Микулин пригнал 3 подводы, заполненные закупленным для посольства продовольствием. От пристани под охраной гвардейцев пришли подводы, груженные имуществом посольства. Связисты натянули вдоль конька крыши терема антенну, пробросили кабели и развернули в самом дальнем чулане радиостанцию. Заодно на крыше терема установили государственный флаг республики. Ночью Дружков смог связаться с эскадрой и сообщить, что посольство без потерь прибыло в Москву. В письменных инструкциях, выданных совнаркомом трибуну республики, полномочному послу и наркому внешторга Павлу Игнатьевичу Дружкову, давался расклад по важнейшим персонам Московского княжества. Информация была почерпнута из Брокгауза. В нем оказалось много статей, посвященных московскому и другим княжествам, княжеским и дворянским родам, Куликовской битве и другим сражениям XIV-XVI веков. Прежде всего, была тщательно проработана легенда об экспедиции на Камчатку. Первоначальная версия истории государства Камчатка была тщательно переработана и отпечатана в виде книжки. Оказалось, что князь Дмитрий Донской, сильно обидевшись на рязанского князя Олега, который снюхался с Мамаем и отказался присоединить свою дружину к московскому войску, после разгрома Мамая приказал Олегу в качестве отступного снарядить экспедицию для поиска Северного морского пути в Китай во вход Золотой Руды. Экспедиция состояла из 12 боярских детей, их поименный список приводился, 2 десятков служилых людей и 1,5 сотен боевых холопов. В 1381 году, пройдя от Вологды по Сухоне и северные Двине до рыбачьего селения Холмогоры, экспедиция с помощью местных поморов построила 8 морских кочей, наняла 500 местных мореходов и двинулась дальше, в Белое море. Дальнейшая история экспедиции не корректировалась. Был только добавлен раздел о борьбе республики с Испанией в Новом Свете в 1539-1543 годах. Составляя историю, нарком дел Зильберман учитывал, что при нашествии Тохтамыша на Москву в 1382 году весь город был сожжен, сгорели все архивы. Рязань за прошедшие 1,5 века тоже неоднократно разорялась и сжигалась татарами. В Вологду отряд прошел не задерживаясь, поэтому письменных следов там не осталось. А в Холмогорах летописи никто не вел. Так что письменные свидетельства об экспедиции в бурной российской истории XIV-XVI веков вполне могли полностью исчезнуть. Тем не менее, генеалогическое древо знатных мордийцев было прописано от тех самых боярских детей и служилых людей Рязанского княжества. Из статей в Брагаузе выяснили, что отец нынешнего князя Василий III в своем завещании поручил опеку над малолетним сыном Иваном семи боярам, в число которых входили и братья Шуйские. В последующие годы шустрые братцы выжили или истребили под разными предлогами пятерых других опекунов, по-видимому, отравили мать Ивана Елену Глинскую и прибрали всю власть себе. При этом они сильно притесняли малолетнего Ивана и его брата Георгия. Иван был на них сильно зол. Ко времени посольства Иван и Василий Шуйский умерли. Единоличным опекуном остался Андрей Шуйский. Согласно Брокгаузу, в ближайшее время 13-летний Иван должен был казнить Андрея Шуйского и вернуть к власти Глинских. Поэтому в инструкции посольству предписывалось опекуна Шуйского щедро одарить, все дела вести только с ним, однако, кроме торгового договора, никаких других письменных соглашений с ним не заключать, а 13-летнему Ивану подарить интересные технические игрушки и книги, тем самым заинтересовать его в следующей встрече с камчатцами, которая предполагалась после его воцарения в 1545 году. На следующий день, 5 августа, прибыл Вильяминов и пригласил послов на беседу к Шуйскому. Боярин весьма заинтересовался посольством. Слухи, доходившие до Москвы через ганзейских купцов, свидетельствовали о появлении в новом свете нового сильного государства, связанного происхождением с русским государством. Союз с ним мог бы резко усилить положение Московского княжества относительно соседних стран Польши, Швеции, Крыма и Орды, тем самым и упрочить положение опекунов в Московском государстве. Из присланного с гонцом послания новгородского наместника он узнал о разгроме эскадрой республики портов в Испании и Дании. Опросив боярских детей Олега и Кузьму, сопровождавших посольство от Новгорода, подтвердивших весть о разгроме Испании и Дании, а также подтвердивших сведения о самоходных морских кораблях, на которых прибыло посольство, он еще более заинтересовался. Приближающееся совершеннолетие Ивана весьма напрягало Шуйского. Боярин знал, что будущий государь сильно ненавидел его покойных родственников Ивана и Василия, и эта ненависть частично переносилась и на него самого. На встречу с Шуйским послы выехали в коляске в сопровождении конного конвоя в составе одного стрелкового взвода. На двух параконных подводах везли подарки боярам. В Кремль въехали по мосту через ров и Спасские ворота. Послы с интересом крутили головами. Как и в Китае-городе, территория внутри крепости была занята усадьбами. Только в Кремле жительствовали родовитые бояре. Соответственно, терема в усадьбах были выше и богаче. Над теремами господствовали увенчанные золотыми главами белокаменные храмы, Великокняжеский дворец и Грановитая палата. Вильяминов привел процессию к высокому крыльцу палаты. На крыльце стоял караул из воинов с бердышами. Вильяминов пригласил послов в палату, попросив, однако, оставить конвой у входа. Дружков не стал возражать, оговорив право воинов конвоя занести в палату подарки. В открывшиеся перед ними высокие двухстворчатые двери вошли Дружков, Подригин и командир конвоя. Все трое имели при себе парадные мечи на поясе и заряженные пистолеты в кобурах под кителями. В случае какой-либо подлянки со стороны Шуйского вполне могли отбиться. Вильяминов ввел посольство в зал и объявил: «Посол Коммунистической Республики Камчатка, Народный комиссар и трибун Республики, господин Дружков, сопровождающими лицами». Присмотревшись после яркого солнечного света к полутемному залу, а света через небольшие окна в палату проникало немного, послы увидели, что просторный зал практически пуст. Все скамьи, стоящие вдоль стен, пустовали. Высокий трон у противоположной от входа стены тоже пустовал. Справа от трона сидел на стуле боярин, именно такой, как их рисовали в школьных учебниках истории, в красном бархатном кафтане, отороченном мехом, с длиннющими рукавами и высоким воротом, в высоченной меховой шапке, очевидно, боярин Шуйский. Рядом с ними сидели уже знакомые посольские дьяки. Шапки у них были значительно ниже, и кафтан синего цвета, без меховой оторочки. Слева за конторкой стоял писец с гусиным пером в руке, секретарь. Все, кроме писца, сильно бородатые. Бельгеминов остался стоять рядом с послами. От имени Верховного Совета и Совета Народных Комиссаров Коммунистической Республики Камчатка приветствую опекуна великого московского князя, высокородного боярина Андрея Шуйского, начал свою речь Дружков. Республика желала бы заключить с великим московским княжеством к обоюдной выгоде торговый договор и пригласить к себе посольство великого московского княжества. Разреши, великородный боярин, вынести мои личные подарки. Дружков старался говорить на современном русском языке, в котором уже поднаторел за время путешествия с современными интонациями. Конечно, иногда ошибался, но боярин и дьяки, судя по их кивкам, его вполне понимали. Шуйский кивнул. «Выносите», — дал отмашку Верьяминов. Стрелки внесли два ларца, пронесли их по залу и поставили перед троном. Подригин комментировал. «1000 серебряных оскуда». Стрелки внесли напольные часы высотой в рост человека в резном лакированном корпусе из палисандра. Часы, сделанные мастерами в республике. Нигде в Европе таких часов не делают. Это были обычные ходики с гиревым заводом, однако с большим циферблатом и в большом красивом корпусе. Следом внесли два больших, опять же в рост человека, зеркала в рамах из розового дерева. Зеркала большие, настенные, опять же сделаны в республике. Таких в Европе тоже не делают. Нарком Ваништорг предполагал, что поставляемые в Германию через дом Ветлеров зеркала до Москвы еще не дошли. Ручница охотничья, сделанная в республике, с зарядами и с прикладом для снаряжения зарядов. Таких аркебуз нигде в Европе не делают. Стандартная двустволка с вороненными стволами и серебряными гравированными накладками на щечках и затыльнике приклада. Совнарком посчитал, что воспроизвести технологию производства капсулей в Европе все равно не смогут. При этом учитывалось, что в Мексике гвардейские отряды вовсю эти двустволки применяют, и к испанцам, так или иначе, они вполне могут попасть. Это все были личные подарки высокородному боярину от посла. Подарки от республики будут вручены на представлении посольства великому московскому князю, завершил церемонию Подригин. Судя по довольному выражению бородатой боярской морды, подарки понравились. Еще бы! 24 килограмма серебра, да и остальные вещи по ценам ветлеров примерно на такую же сумму потянут, — подумал нарком Ваништорга. «Я с благодарностью принимаю личные подарки посла и приглашаю в трапезную отведать нашего угощения». Встав с места, важно проговорил боярин, забавно при этом двигая кладистой бородой. Из грановитой палаты все собравшиеся, за исключением писца, проследовали в находившуюся совсем рядом личную усадьбу Шуйского. Стол был накрыт царский. Первые блюда не подавали, зато вторые шли друг за другом, непрерывной чередой. Рябчики фаршированы, перепела на вертеле, медвежатина тушеная, Молочные поросята, печеные. Осетрина копченая, запечена в тесте. Черная икра просто стояла на столе в больших блюдах. Растягай, шанги, кулебяки. Еле пользуясь ножами и двузубыми вилками. И все это запивалось медовухой под застольную беседу. Послы вкратце изложили официальную версию истории республики. Шуйские и дьяки особенно долго обсуждали и фамилии детей боярских, отправленных Дмитрием Донским за ледовитый океан. После длинного обсуждения они нашли мартийцам много родственников среди московской и удельной знати. Обещали познакомить Дружкова и Подригина с родственниками. Потом обсуждали государственное устройство республики. Хозяева нашли большое сходство с Новгородской и Венецианской республиками. Попыток навязать республике суверенитет Москвы, чего опасался совнарком, отправляя посольство, не было совсем. Местные совершенно спокойно проглотили легенду об ушедших пришельцах со звезд. Информация о кругосветном путешествии Магеллана уже давно достигла Москвы. Фундаментальный труд Коперника о вращении небесных тел тоже был известен, хотя и не одобрялся православной церковью. Некоторый интерес вызвали технические новинки, самоходные корабли и скорострельные пушки. Но только после описания разгрома испанских и датских портов. Прямо за столом посол продемонстрировал механизм заряжания ружья. Этим очень заинтересовались посольские дьяки. Подригин пообещал подробно объяснить и показать, как снаряжаются патроны. Договорились на завтра показать ружье в действии. Обсудили статьи торгового договора. Шуйский очень заинтересовался. Обещал взять под личный контроль возведение крепости и порта в устье Северной Двины, около Михайло-Архангельского монастыря. И даже взялся лично закупить в Европе пару-тройку морских кораблей, нанять на них экипажи и начать торговлю с республикой. Дружков же пообещал прислать следующим летом в новый порт купцов от домовезеров с товарами из Европы и Нового Света, а также для закупки парусины, пеньковых канатов, воска и хвойной живицы, необходимой республике. Когда все насытились и деловые вопросы были обсуждены, Дружков распорядился принести бутыли с ликерами. Сладкие фруктовые напитки имели крепость 30 градусов и пились легко, почти как 10-градусная медовуха. Поэтому Дружков и приберег их до конца банкета, ожидая, пока хозяева наедятся до отвала. Тем не менее, эффект превзошел все ожидания. Ликеры пошли на ура. Вскоре Шуйский полез к послу целоваться. Дьяки совсем перестали вязать лыко. Один из них вообще заснул за столом, положив голову на руки. Лишь заранее предупрежденный Подригиным о коварстве ликеров Вильяминов сохранил трезвость мысли и речи. Говоря дипломатическим языком, обед прошел в теплой дружественной обстановке. Упоив хозяев, гости двинулись домой. После смертей братьев Ивана и Василия Андрей Шуйский остался единственным опекуном малолетнего государя, практически полновластным правителем государства российского. Нет, конечно, в торжественных случаях мальчонку сажали на трон, нахлобучив шапку мономаха и вручив ему державу и скипетр. Но всеми делами вершил Андрей. После расправы, учиненной покойными братьями над другими опекунами и влиятельными боярами, боярская дума боялась даже пикнуть. Несогласных, имевшие военную силу, Шуйские тут же отправляли в ссылку, а то и казнили. Последними такой участи подверглись сторонники Глинских. Злые языки поговаривали, что мать Ивана Васильевича, Елену Глинскую, отравили по приказу Шуйских. Поймав, эти языки отрезали, как правило, вместе с головами, но пресечь слухи не удавалось. Однако будущему государю шел уже 14-й год. Увлекшись борьбой с конкурентами, Иван и Василий оставили мальчишку с младшим братом в небрежении, бросив его на мамок и дядек. Рос он затворником, из палат его не выпускали, чтобы не попал под влияние конкурентов. Однако вырос он волчонком и уже пытался показывать зубы. На Шуйских он был зол. Слухи об отравлении матери до него тоже дошли. Дворня наболтала. Да и многочисленные родственники репрессированных Шуйскими, Глинских, Старицких, Захарьиных, Тучковых, Бельских, Воротынских давно точили на него длинные кинжалы. Поэтому боярин Андрей чувствовал, что земля под ногами начинает гореть. До совершеннолетия государя оставалось всего 2 года. Приезд посольства Заокеанской республики он воспринял как знак свыше. Не если удастся заручиться дружбой и поддержкой посла, то Иван, зайдя на престол, поостережется его трогать. Неразумно будет ему портить отношения с могущественной и богатой республикой. Под конец пира, под чашку ликера, посол попросил устроить после официального приема посольства частную встречу с будущим государем. Боярин обещал поспособствовать. На следующий день, выяснив, что официального приема не будет, посол решил, чтобы не терять драгоценного времени, принять в усадьбе дьяков посольского приказа во главе с Вельяминовым для налаживания неформальных контактов. Столы в трапезной ломились от яств, ликеры текли рекой. Снова обсуждали возможное родство послов. Назвали около десятка вероятных родственников. Каждому дьяку презентовали по кошелю с некоторым количеством эскуда. Пир закончился объятиями и пьяными объяснениями в вечной дружбе. Через дьяков передали приглашение в усадьбу возможным родственникам. Привыкшие к слабому венгерскому вину и медовухе, дипломаты пали жертвой ликеров. Закаленный за 1,5 десятилетия на торговой службе, посол перенес ликеры легко. Прием у государя снова отложили. Вечером в усадьбе пили с вновь обретенными родственниками. Через них посол намеревался свести знакомство с будущими близкими советниками Ивана IV, Адашевым, Курбским, митрополитом Макарием и священником Сильвестром, известными из всего того же Брогауза. Все приглашенные снова упились. Посол надеялся, что в непрерывной череде попоек Шуйский не сможет выявить интерес посла к вышеперечисленным персонам. Наконец, на 3-й день прибыл гонец от Шуйского с приглашением на официальный прием посольства, назначенный на послеобеденное время. За 3 часа до приема послы нанесли частный визит Шуйскому. Но он принял их без промедления. Говорили о перспективах российского государства. Дружков обратил внимание боярина на уникальность его географического положения. На западе за каждый клочок земли шла непрерывная драка европейских государей, а на востоке лежали бескрайние, практически бесхозные земли. Тамошних туземных князьков можно было легко разогнать парой сотен воинов с огнестрельным оружием. Привел в пример завоевание всего нового света крошечными силами испанцев. А в заключении Дружков презентовал боярину карту Южного и Центрального Урала с нанесенными на ней еще не открытыми месторождениями железа, каменного угля, меди, золота и самоцветов. К Карта была черно-белой, в масштабе 1 сантиметр на карте, 10 километров на местности. Над картой плотно поработали в генштабе. Горные хребты были нанесены жирными черными линиями, реки — тонкими голубыми. Найти по карте месторождение было легко. Дружков пояснил, что ушедшие специально искали месторождение своими методами, а их карты сохранились в архивах. Шуйский сразу понял, что именно попало к нему в руки. Глаза его загорелись, а когда посол показал ему месторождение золота, он потерял обычную выдержку. Встал, приобнял Дружкова и с дрожью в голосе сказал: «Павел Игнатьич, я твой должник до гроба». Дружков несколько охладил его в восторге, заявив, что такую же карту передаст государю. Однако месторождение золота на ней указано не будет. Посол рекомендовал начать поиски уже этим летом и начать их с горы Магнитной, а потом якобы попутно обнаружить золото. При этом Дружков, чтобы не выглядеть простофилей, оговорил, что за эту карту хочет получить 1/3 добытого золота. Шуйский, почуя большую выгоду, согласился, подумав про себя: «Да откуда ж ты узнаешь, сколько золота я там добуду?» А Дружков знал, что разрабатывать золото Шуйскому придется недолго. Вскоре Иван устранит спесивого опекуна. Главное, чтобы он успел отправить экспедицию на Урал.